Эпилог. Таня. Тигран находится с нами все то время, пока меня оформляют в роддоме. Он что-то рассказывает Зауру, тот внимательно слушает и кивает с самым умным видом. Его перебинтовали, остановили кровь. Зауру, безусловно, нужна более квалифицированная помощь, но он отказался ехать в больницу до тех пор, пока я не рожу нашу малышку. На фоне того стресса, что я пережила за этот день, схваток и страха перед родами, я не могу выкинуть из головы слова Синявкиной о том, что она не спала с Зауром. Я счастлива от этого больше всего на свете. Эта стерва, хотя о мертвых плохо говорить не принято, опоила моего мужа, и у него ничего не вышло. Она сама разбросала свои вещи по комнате, специально развесила контрацептивы. Мне стоило обратить внимание на резинку на нашем свадебном портрете еще раньше. Слишком уж по-хамски нарочито и наигранно все это выглядело, но... Я, ослепленная ревностью и обидой, не видела очевидного. Мой муж не изменник. И я очень благодарна Малике Зауровне, Асхаду Халидовичу, Нелли и своим родителям за то, что они вовремя поддержали нашу семью и сохранили ее. Впредь я буду больше прислушиваться к словам мужа и больше доверять ему. Заур очень добрый и отзывчивый, но, думаю, вся эта ситуация с Синявкиной заставит его пересмотреть многие аспекты жизни. Меня, наконец, дооформляют. Тигран желает нам обоим удачи, иритируется, дав нам возможность прожить этот сакральный для нашей семьи момент вдвоем, без посторонних. Акушерка оставляет нас двоих в родильной палате нагуливать схватки. Проходит около 6 часов, пока схватки становятся сильнее и длиннее. Заур, мужественно превозмогая собственную боль в руке, поддерживает меня на фитболе, массирует поясницу на схватке, занимает разговорами и отвлекает меня. «Танюш, полиция уже выяснила, откуда у Синявкиной появился травмат. Заура кто-то периодически названивает по телефону. Наверное, полиция или его юрист, и он в курсе оперативного расследования. И откуда? Она очаровала одного из моих охранников, нового паренька. Охмурила его, навешала лапши на уши, вот он ей травматы одолжил, а заодно отвлек всю охрану от парковки. Он уже вовсю дает показания, скорее всего, из свидетелей пойдет соучастником. «Жалко парня», — бормочу я. «Не жалко», — ругается Заур. «Из-за него эта тварь чуть не убила тебя. Пусть получает наказание по полной, в другой раз думать будет, как давать служебное оружие в руки чокнутой бабенки». Молчим некоторое время, а потом муж будто вспоминает. «Знаешь, почему она про беременность твердила?» «Почему?» «Потому что на самом деле залетела». «От тебя?» Так и вертится на языке спросить Заура, но не делаю этого. Ни к чему теперь все эти подколы. Заур верен мне, и подшучивать над ним совершенно неуместно. Вскрытие показало, что срок совсем маленький был, где-то 4-5 недель. В это самое время я с тобой был на островах. Так что точно, не моего ума это дело. От кого же она залетела? От любопытства я даже на какое-то время забываю о боли. «Не поверишь! От Эмиля! Оказывается, пока мы с тобой были на островах, он имел ее пару раз. А так как он не любитель париться с защитой, то вполне объяснимо, что она залетела на раз-два. Он рассказал мне, что сначала она пришла с этим радостным известием к нему, но он конкретно послал ее, и она не придумала ничего лучшего, как повесить свой залет на меня». «Какая противная!» Продуманная, лживая и алчная баба — это Синявкина. Мне не жаль ее нисколечко. Судьба покарала ее за все ее злодеяния. «Танюш, ты меня прости, любимая». «За что?» — не пойму я. «За то, что не слушал тебя тогда. За то, что свои мимолетные, ничего не значащие увлечения ставил на первое место. Прости меня, милая». За Синявкину эту долбанутую, прости. Прости за то, что я наговорил тебе тогда на стройке отеля. Я был полным кретином. Прости за скандалы, которые устраивал после. Я обещаю тебе быть верным и любящим до конца. Сегодня там, на парковке, когда она достала пистолет и угрожала тебе, я думал, что умру. Я так боялся потерять тебя и ребенка, потому что без вас нет смысла в моем существовании. Хорошо, любимый, но ты тоже прости мне мое недоверие. Мое недоверие к тебе. Ни слова больше. Заур накрывает мой рот жадным поцелуем. Этим поцелуем, близостью и объятиями мы будто даем молчаливую клятву верности и любви друг другу. Мы оба поняли и осознали все уроки, преподанные нам жизнью. Выяснили для себя все ошибки. Провели работу над ними. И больше не имеем намерений их совершать. Не знаю, что бы я делала без Заура. Наверное, сошла бы с ума от боли и переживаний. Мне так нужна его поддержка, и я рада, что в самый важный момент моей жизни он рядом. А еще я безумно благодарна мужу за то, что он, рискуя собственной жизнью, вырвал меня из лап сумасшедшей бабенки с оружием в руках. Страшно подумать, что было бы, окажись я на водительском месте джипа. «Ох, не могу, Заур! Зови врача!» — жалобно стану я. «Может, хоть обезболивающее сделают?» Мой верный муж уносится на поиски акушерки. Возвращается почти сразу, ведя ее чуть ли не за руку. «Нет, Татьяна, никакого обезболивающего вам уже нельзя. У вас полное раскрытие». «Что это значит?» — не пойму я. «Рожать сейчас будем!» — заявляет врач, созывая всю бригаду. «Ох, как страшно! Больно, но вместе с тем очень волнительно!» Заур, забыв о собственной боли, сжимает обе мои руки. Я впиваюсь в него ногтями, но он, кажется, не чувствует это. Врачи объясняют мне, как дышать и тужиться. Заур дышит вместе со мной. «Все делаю, как они говорят. Плохо соображаю, что происходит вокруг. Уплываю. И только голос моего мужа, шепчущего мне слова любви, держит меня на плаву. «Последний раз тужимся!» — орет акушерка. «Поднажимаем!» И далее раздается сердитый, недовольный плач. У меня тут же наступает такое облегчение, что сказать сложно. Я плачу. По щекам Заура тоже катятся слезы. Малышка плачет. Ее поднимают, показывая нам. «Вот у нас какой богатырь родился!» — заворачивает ребенка в пеленку доктор. «Как это богатырь?» — не соображу я. «Девочка у нас ведь!» «Какая уж тут девочка!» На мгновение разворачивает малыша врач и показывает нам его принадлежность к мужскому полу. «Напутали вам на УЗИ! Такое порой случается!» «Мальчик?» В изумлении шепчу я. «Заур, сын у нас, ты видел?» «Я в шоке!» Только и может вымолвить мой муж. «У меня сын!» «Да!» Малыша тем временем обтирают, бегло обследуют и, завернув в одеяло, кладут мне на грудь. Я рассматриваю самое красивое личико на свете и умиляюсь на то, как он похож на Заура. «Мальчик!» «Заур, сынок!» Осторожно глажу, причмокивающее чудо. Заур не может наглядеться на сына, целует меня и его. «Заур!» Вдруг встревоженно восклицаю я. «Что, милая?» «А что же мы твоей маме скажем?» «А что мы ей скажем?» Не поймет муж. «Она же первую в роду внучку ждет! Ожерелье мне подарила! Что ж теперь будет?» «Уверен, Танюш, что внуку она обрадуется не меньше, даже в голову не бери!» «Наверное, мне нужно вернуть ей колье!» В задумчивости рассуждаю я. «Нет, Танюш, просто мы не будем останавливаться на достигнутом и будем рожать девочку!» «Ух, а если и второй мальчик будет? Вон у Тиграна с Нелли два сына!» «Значит, третьего родим, четвертого...» «До тех пор, пока у нас не появится принцесса. Ты против?» Я только за, улыбаюсь в ответ. Ведь мы всегда хотели большую, дружную, многодетную семью. А мечты, как известно, материальны и очень часто сбываются. В этом я убедилась сегодня. В который раз?